Отряд майора Тингиева вернулся в казармы царского дворца под Белоградом, и, несмотря на потери, которые он понес при обороне Лобатовска, бойцов в нем стало больше. Некоторые солдаты регулярной армии и примкнувшие к нам городские ополченцы принесли вассальную клятву Ярославе Келогостовне, а затем остались под командованием майора. После чего, с учетом нескольких новобранцев, которых прислала великая княгиня, отряд разросся до 60 человек и условно разделился на 7 групп. Первая – командная, вторая – охранная, третья и четвертая – штурмовые, пятая и шестая – разведка, седьмая – тыловая. И командиром одной из таких групп, а именно пятой, стал я, поручик Стойковидов. Как уже было сказано, разделение условное. Воины в отряде с различным уровнем подготовки в группах от 6 до 15 человек, и времени на дополнительное обучение личного состава практически не было. Только выбрались в расположение славянской армии, отмылись и привели себя в порядок, как поступил новый приказ. Готовиться к выдвижению в тыл противника. Бои шли уже под Белоградом, и усиленная ополченцами, маршевыми батальонами, отступающими солдатами регулярных соединений и переброшенными из столицы батальонами парашютистов, сводная бригада полковника Слепнева держалась с трудом. Натиск ромеев усиливался, и, понимая, что взять Белоград в лоб не получится, они стали обходить его с флангов. При этом постоянно действовали диверсионно-разведывательные группы, которые прощупывали оборону славянцев, искали слабые места, проводили разведку боем и порой выходили на окраины города, совершали нападения на патрули и растворялись в окрестных лесах. Положение паршивое, хотя могло быть и хуже. А что касательно меня, то я занимался своим подразделением. В нем уже 7 человек. Корнея и Видогора я знал и мог на них положиться. А с остальными знакомился уже на полигоне. Рядовой Матвей Круш – неплохой пулеметчик. Сменивший подрясник на камуфляж священнослужитель Церкви Зеленого Христа отец Филарет – стрелок и опытный турист. Отставной капрал гвардии Бурмакин – минер, стрелок и механик-водитель. А два егеря из принадлежавшего великой княгине Северного лесничества, братья Стахоровы, следопыты, снайперы и охотники. Сегодняшний день начинался как обычно. Я поднял воинов и погнал их на полигон отрабатывать тактику ведения боя в лесах. А после полудня собирался загнать всех на полосу препятствий. Однако вскоре меня вызвал Тингиев, и, передав командование подразделением Корнею, я отправился в штаб. «Форма, одежда парадная», — бросил майор. «На сборы 5 минут». «Легко сказать, парадная форма одежды. А какая она у меня, я не знал. Да и выбирать особо не из чего. В моем гардеробе один потертый мундир, пара камуфляжных костюмов и маск-халат. Поэтому я натянул чистый комок, по расцветке напоминающий флору российской армии, сменил ботинки, сунул под погон серый берет, затянул на поясе ремень с кобурой и вышел из казармы на небольшой плац. «Нормально», — увидев меня, сказал Тингиев и указал на машину. «Садись, в город поедем». «А зачем?» — наконец поинтересовался я. «Награждать тебя станем. И еще кое-что». Снова он усмехнулся, и я призадумался. «С награждением понятно. Я про него забыл, а военно-бюрократическая машина продолжала работать, и представление Тингиева на ордена, медали, поощрения и чины для личного состава его вольного отряда рассматривались достаточно быстро. Но что значит слова «кое-что»? В чем подвох?» Наверняка майор готовил какой-то сюрприз. Ладно, разберемся. Спустя минуту я расположился в автомобиле и незаметно задремал. Опасности нет. Мое чутье молчало. А тут есть полчаса. Так отчего не подремать, пока есть такая возможность. До города добрались быстро. Проехали через несколько блокпостов и остановились возле штаба Восточного фронта. Здесь нас встретил дежурный офицер и попросил немного подождать, так как награждение переносится на час. «Нам-то что, спешить некуда?» Тенгиев оставил меня одного и удалился. На некоторое время я свободен. Выбрался на улицу и обнаружил неплохое кафе. Заказал чай и сделал телефонный звонок. Раз уж я в городе, то можно позвонить Серову. Разведчик ответил сразу. «Слушаю». «Это Видов». «Вы в городе?» «Да». «Очень вовремя, а то я уже собирался вас вызванивать». «Что-то случилось?» «Фортуна подарок прислал. Специально для вас». «Что там?» «Разгрузки, наколенники, налокотники и кое-какое снаряжение. Заберете?» «Если получится, заеду. Или снова позвоню, сообщу, где меня можно найти». «Я вас понял». «От Фортуны больше ничего нет?» «Он сказал, что работает по вашей теме. Однако ему нужны деньги. Желательно славянские гривны. А то золото в последнее время менять проблематично». «Добро». Положив трубку, я присел за стол. Миловидная официантка принесла мой заказ, и, попивая чай, я смотрел в окно и невольно прислушался к разговору двух офицеров из штаба. Они вели себя расслабленно, словно и не было никакой войны. Пили дорогое вино, шутили и обсуждали военные секреты. Холеные, в пошитых на заказ мундирах, и у каждого на руке золотые часы. Мне такие люди не симпатичны. И я всегда чувствовал к ним антипатию. Наверное, по той причине, что привык находиться в поле, в бою. А они, наоборот, стараются держаться в тылу, на хорошей должности, при штабе. И ладно бы так. Но именно такие люди отдают приказы солдатам и планируют военные операции. Теоретики, блин. Впрочем, я прогнал свою неприязнь, успокоился и обработал подслушанную информацию. Славянские войска продолжали отступать по всему фронту. Положение тяжелое. Однако верховный главнокомандующий, то есть царь, приказал удержать Белоград любой ценой. И сейчас сюда перебрасываются резервы. В частности, лейб-гвардии Вагирский бронетанковый полк, 6-я кавалерийская дивизия, 4 авиаполка, 8 зенитных арт-дивизионов и 5 бронепоездов. А в самом городе продолжается формирование бригад народного ополчения и пополняются разбитые регулярные соединения. Сил для обороны Белограда должно хватить. И сводная бригада полковника Слепнева, которому вскоре будет присвоено звание генерал-майора, войдет в состав первого особого корпуса. Состав корпуса следующий. Белоградская бригада, остатки 15-й и 19-й пехотных дивизий, 5 бригад ополчения, сводный полк десантников, отдельный мотоциклетный полк, 8-я артиллерийская бригада, 15 дивизионов ПВО, курсанты 9 военных училищ и многочисленные вспомогательные подразделения. А потому не все так плохо, как может показаться. Именно так рассуждали штабисты. Но я тоже кое-что знал и считал, что Белоград славянцы не удержат. И на это есть несколько причин. Во-первых, противник лучше организован. Во-вторых, у ромеев больше сил и вражеские солдаты лучше обучены. Они вкусили победу, и боевой дух противника весьма высок. В-третьих, усиливая Белоград, славянцы оголяли другие участки Восточного фронта, и это могло привести к очередному окружению и блокаде города. В-четвертых, несмотря на поражение, которое понесла славянская армия, штабных офицеров и господ генералов они ничему не научили. До сих пор они воюют по старинке, как привыкли, и ничего менять не собираются. В общем, такие вот расклады. И я бы еще посидел в кафе, послушал бы штабных офицеров. Но приближалось начало торжественной церемонии, на которой должен присутствовать командующий Восточным фронтом великий князь Гордей. И опаздывать нельзя. «Где тебя носит?» В фойе меня встретил Тингиев. «Гулял». «Пойдем быстрее». Вслед за майором, который сегодня был в гвардейском мундире, я прошел в роскошный зал с мраморными колоннами. У дверей почетный караул с обнаженными саблями. На стенах знамена. Вдоль стены полсотни солдат и офицеров, среди которых я заметил пару знакомых. А напротив небольшая сцена, возле которой военный оркестр. Стоим, ждем. Проходит 10 минут, а потом еще 10. Великого князя Гордея со свитой нет. И народ стал волноваться. А я полностью расслабился и мысленно был далеко от этого места. Никогда раньше меня не награждали. На мою долю выпало много испытаний. И благодаря памяти крови я прожил столько жизней, что между сегодняшним Олегом Курбатовым и тем парнем, который решил отомстить за смерть сестры, огромная пропасть. Он был обычным человеком, а я ведьмак, пусть и недоучившийся. Поэтому для меня нет непререкаемых авторитетов. А медали и ордена не более чем память, знаки моих заслуг перед обществом и сувениры. Прерывая мои размышления, грянул бравурный марш. Гвардейцы вытянулись по струнке, а затем открылись парадные двери, и появился великий князь Гордей, командующий Восточным фронтом и двоюродный брат царя, который сам едва не стал правителем Словении. Однако, как говорят, он отказался от этой почетной обязанности, ибо посчитал, что царский венец ограничит его свободу. Великий князь, невысокий русоволосый мужчина в белоснежном мундире, вышел на середину зала, и за его спиной выстроились свитские – адъютанты, порученцы, секретари и прочие высокородные господа общим числом 12 человек. А помимо них появилась съемочная бригада с телекамерами. Музыка смолкла, и Гордей, окинув нас взглядом, гаркнул. «Здравствуйте, воины! Здравия желаем, господин командующий!» Довольно дружно отозвался строй. Удовлетворенно кивнув, великий князь начал вступительную речь. Мол, коварный враг напал на отчизну, и славянский народ, как один человек, выступил на защиту родины, святынь и царя. А поскольку мы находимся на передовой и держим наиболее тяжелый участок, то все внимание приковано к нам. И сегодня он проводит награждение наиболее героических личностей. Гордей говорил долго, четверть часа, и я даже немного устал. Но все имеет свое начало и свой конец. Великий князь окончил речь и приступил к награждению. Его адъютант взял список и стал вызывать тех, кто удостоен чести быть награжденным. Первым назвали Тингиева, а вторым – меня. Процедура стандартная. Подошел, представился. Адъютант объявил о подвиге. Великий князь вручает награду. «Служу царю и отечеству». Отход. Я не оплошал и спустя минуту с новеньким орденом Семаргла на груди вернулся в строй. Думал, что это все. Сейчас всех наградят, небольшой фуршет, и я отпрошусь у Тингиева, который получил орден белого защитника первой степени. После чего выйду в город. Но у начальства на меня были собственные планы. Поэтому, когда великий князь удалился и награжденных воинов пригласили в банкетный зал, майор потянул меня за собой, и мы оказались под прицелом телекамеры. Вот в чем заключался сюрприз. На каждой войне есть герои, особенно той, которая освещается средствами массовой информации. И отцы-командиры выбрали на роль идеального воина меня. Что тут сказать? Мне хотелось выругаться, поскольку я не собирался светить свою физиономию перед миллионами людей. Однако все происходило слишком быстро. Сдать назад не получилось, и пришлось смириться. Руководил съемочной бригадой весьма популярный в Славянском царстве тележурналист Миха Борисов. Он человек серьезный, путешественник, искатель приключений и несколько лет служил в гвардии. Рисковый человек и профессионал. Я видел его репортажи с переднего края и мог с уверенностью сказать, что он не трус. Дать интервью такому человеку – честь для большинства славянцев. И понимая, что меня прижали к стенке, я решил выжать из этой ситуации все, что возможно. С Борисовым общались час. Его интересовали приключения, выход из окружения и оборона Лоботовска, а также мое отношение к войне. В общем, ничего лишнего, и все получилось просто отлично. После чего Миха оставил мне свою визитную карточку и поблагодарил за интервью. А я обратился к Тенгиеву. «Командир, мог бы предупредить?» Майор широко улыбнулся и развел руками. «Хотел тебе сюрприз сделать». «Ну-ну». В тот день больше ничего интересного не произошло. Мы обмыли ордена, здесь такой обычай тоже в ходу. А потом я выбрался в город, забрал у Серова посылку и отправился в казарму. Добрался в расположение уже в сумерках и вызвал к себе Корнея, чтобы он отчитался о тренировке с личным составом группы. Но вместо него прибежал посыльный, который сообщил, что объявлена тревога, и майор Тенгиев приказал построить отряд на плацу. Понятно, что это не просто так, ибо майор уставщину не любил. Намечалось что-то серьезное, и я оказался прав. Противник вновь проломил оборону Белоградской бригады и стремительно приближался к городским окраинам. Ромеев следовало остановить, а мы оказались ближе всех. Так что вперед. Отдых отменялся, и намечалось очередное сражение.